У каждого вида животного свой естественный запах. Самый резкий у водяного козла, затем у слонов и буйволов. Эти запахи выдают присутствие животных только в кустарнике. На открытом пространстве редко можно приблизиться к животному на такое расстояние, чтобы ощутить его запах. У самого же животного обоняние очень острое. С большого расстояния оно различает запахи других и знает, кого из них ему следует остерегаться. Действие человеческого запаха на слизистую носа животного вызывает панику и бегство. Выслеживание, если мы в нем и разбираемся, без помощи местных жителей затруднительно. Такая работа в течение длительного времени под палящим солнцем – дело очень тяжелое. Поэтому и опытный охотник становится невнимательным, идет слишком быстро, забывает об осторожности и легко может выдать свое присутствие. В этом случае всегда следует хорошо отдохнуть и подольше посмотреть на другие предметы, чтобы успокоить глаза и нервы. Лучше всего иметь двух местных следопытов. Больше глаз, больше увидит. Этими следопытами руководить должен сам охотник. Хороший следопыт медленно и тщательно осматривает след и тем самым лучше сохраняет его. Плохой же просто бежит по следу. Остальные участники тоже не соблюдают осторожности, и след в результате пропадает. Если такое случалось, мы тут же останавливались. Никто не имел права двинуться с места, и я с одним шикари начинал искать след по кругу. Часто мы его не обнаруживали. Я оставался у последнего указателя, другие участники охоты расходились по разным направлениям, и когда кто-нибудь находил след, то задерживался около него и подавал знак щелчком пальцев. Затем движение продолжалось. Интересно было наблюдать за поведением следопытов. Шли ли они по следу по причине голода, или как страстные прирожденные охотники и воины, как только животное оказывалось близко, их охватывало волнение, которое можно сравнить с беспокойством охотничьих собак, обнаруживших дичь. Глаза следопытов приобретали особое выражение, в них появлялся блеск, они между собой поспешно перебрасывались несколькими едва слышными словами. У меня во время отлова носорогов в Кении самым лучшим следопытом был старый охотник Кимури, народа Камба. Не только потому, что он безошибочно определял старые следы, но и потому, что он помнил, какому носорогу или слону принадлежали следы. Он знал следы всех крупных животных, обитающих в Кении. Его правила могли бы быть полезными для всех охотников в любой части земного шара. Он говорил: «Никогда не выслеживайте раненого зверя в одиночку. По ходу выслеживания делайте пометки на дороге. Смотрите не только на следы, не забывайте каждую минуту посмотреть вперед, назад, оглядеться вокруг. Оружие всегда должно быть наготове. Ведите себя тихо и осторожно. Будьте терпеливы, не спешите. Научитесь читать все знаки: сломанную травинку, перевернутый камень, клок шерсти, сгустки крови раненого животного и сотни других признаков. Постарайтесь определить серьезность ранения. Важен цвет крови раненого животного. Светлая пенящаяся кровь из пробитого легкого. Темные сгустки крови из раненой печени. Ярко-красная из мышц. Смешанная с содержимым желудка – это рана в брюшную полость. Часто в месте попадания можно увидеть обломки кости, куски кожи и шкуры. По поведению животного сразу после выстрела удается определить, куда попала пуля. Оно падает как подкошенное, не двигается, но через минуту резкими движениями будет пытаться подняться. Это рана в область позвоночника. Скорее стреляйте еще раз. Животное встает на дыбы и быстро отбегает. Выстрел был правильным. Если животное горбится и медленно уходит, торопитесь сделать следующий выстрел. Значит, вы стреляли неудачно, возможно, в живот. Раненое животное сразу не преследуйте. Подождите, спрячьтесь. Оно не уйдет далеко. А если рана тяжелая, животное заболеет или спокойно умрет. Смотрите на горизонт. Грифы вам укажут место, где находится тяжело раненый или уже погибший зверь. Не забудьте взять с собой свой охотничий нож, мачете, спички, немного воды и пищи, хороший ремешок. Проверьте, достаточно ли у вас пуль. и, господин, возьмите с собой двух-трех смелых следопытов